Внутренние тени. В кабаке со стариной Пимом. Всем привет, мелюзга. Это старина Пим. Вы со мной еще не знакомы, но, к вашему несчастью, эта ситуация прямо сейчас изменится. Те немногие, кто со мной знается и еще не покончил жизнь самоубийством, считают меня самым мерзким существом всей столицы. Но это, конечно же, не так. Я, старина Пим, самый мерзкий человек во всем государстве. И поверьте, скоро я вам это докажу. Ну, а пока время лекций. Не бойтесь, не скучных лекций от долговязых дылд в профессорских пиджачках. Наша лекция о самой важной мужской науке. Науке сквернословия и жаргона столицы. Так что позвольте пригласить вас в удивительный мир грязной брани и пошлых сравнений. Кое-кто из вас, недотёп, может спросить, а какого крена я не слышу на улицах нашего чудного города старого доброго мата? Почему все пихают пилу в конуру, мажут сажу на рожу и призывают рвать чью-то мать? Где же такие великие слова, как... Так вот, ушлепки мои, все просто. Много-много лет назад, когда древние впустили внутрь столицы тех, кто потом стал известен нам как столичники, мат лился рекой по нашим улицам. Но эти мерзкие древние упыри, видите ли, начали страдать. Их мелкие ушки сворачивались в трубочку от сквернословия. И тогда вышел указ о чистой речи, разрешавший арбитрам и бдителям убивать на месте любого, кто использует в своей речи мат. Казалось бы, нелепо, но это возымело эффект. И уже спустя полтора века в умах самого последнего бандита прочно, на уровне генографии, укоренился страх перед честным матом. Я лично видел пару лет назад, как один бандит зарезал другого за фразу «Ёб...». Лишь в степи, да, в зоне адаптации осталось забытое искусство брани. Но и его искореняют. Зато неостановимый талант уличных проходимцев подарил нам миллионы невероятных сравнений и эвфемизмов. Итак, детишки, вот вам на затравочку парочка терминов. Поехали! Снюхать. Разузнать, выяснить обстановку, выспросить. Чесать. Тут есть два значения. Первое – балакать без особого толку. Второе обычно используется в контексте исполнителей. Прочесать район, устроить рейд, облаву. Пустяк. Вор под освобождающей инъекцией. Может выполнять лишь очень тупую работу, типа утащить с прилавка. Расколется на первом же шухере, но пустяка никогда не жалко. Заимка. Воровство. Настоящий вор в столице никогда не верит, что украденное будет у него навсегда. Ведь всякое бывает. Легко пришло, легко уйдет, как известно. К тому же, легенду о большом кармане никто не отменял. А, хочешь узнать, кто такой большой карман? Это что-то типа шепота для воров. Если вор тащит себе все, что видит, не делится с братвой и не пускает в оборот, с нижних ярусов придет большой карман и накажет его за жадность. Правша! Степняк, совершивший уголовку. Как известно, почти все степняки левши. Считается, что попавших на каторгу степняков переучивают на правшей. И, хоть это не так, термин прижился. Замазка. Диалог, решающий проблемы. Или связи с влиятельными покровителями. Подонок. Нет, это не то, что ты подумал, дружок. Подонок – это тот, кто живет на дне, на потерянных улицах. Хотя, если честно, почти все подонки – настоящие подонки. Чешуя. Жесткая болезнь из-за пыльных вшей. От нее кожа становится похожей на хлопья и темнеет, напоминая чешую. Фраза «о чешуеть» оттуда же. Сбой. Неправильный поступок с точки зрения грамоты. Ну а грамота это... Бим! Там облава! Вяжи манатки, чешем резину отсюда, живо! Впрочем, на сегодня с вас хватит, миленькие мои засранцы. Старина Пим, конечно, еще вернется, чтобы рассказать вам парочку любопытных вещиц и провести ликбез по жаргону. Но пока надо газануть на матрасы да поденить личинок. Ноги на пороге, голытьба!